Глава вторая. Остаток дня почти не отложился в памяти, но и на утро легче не стало. Я позавтракала и ускользнула к себе, а мама против обыкновения не стала тормошить меня расспросами. Свернувшись калачиком под тяжелым китайским пледом, я с горечью размышляла о том, что профессор Лазарчук оказался прав. Там, где он пытался с помощью таких, как я, отыскать присутствие чего-то необычного, невидимого прибором и органом чувств обычного человека, что-то действительно было. И это что-то явно интересовалось мертвецами. Поджав колени к самому подбородку и часто дыша, я пыталась справиться с внезапным ознобом. «Нет, не сегодня. У вас совесть есть вообще?» Мама старалась возмущаться негромко, но я все равно прекрасно ее слышала. И даже слышала низкий ракочущий басок собеседника, что-то втолковывающего ей в трубку. Неожиданно мама сдалась. «Хорошо, я спрошу». Она тихонько приоткрыла дверь в мою комнату. «Светочка, ты спишь?» «Нет». Высовывать голову из уютного и безопасного подпледного мирка не хотелось. «Представляешь, этот капитан Дежин мне сейчас угрожал. Он настаивает на разговоре с тобой. Заявил, что может привести тебя на допрос в Следственный комитет под конвоем. Пришлось разрешить ему заехать к нам, я только не сказала, когда». «Переубедить мою маму?» Я вынырнула из-под пледа. Воздух в комнате был прохладным и свежим. За окном весело распевала какая-то пичуга. Жизнь продолжалась. «Да пусть приходит, когда хочет, мам. Все равно ведь не отстанет. Работа у него такая». Обреченно согласилась я и спустила ноги на пол. Под пледом можно было спрятаться от чего угодно, но только не от себя самой. «Добрый день, Светлана Петровна». Сегодня капитана окружал целый букет противоречивых ароматов. Свежая рубашка, остро пропитанная запахом стирального порошка, я едва не чихнула. Так и не смогла до конца замаскировать унылую вонь табачного дыма и от чего-то железа, которая шла от затасканного свитера, шерстяного. Шерсть и хлопок я распознавала безошибочно. Капитан побрился, и запах лосьона смешивался с кофейным ароматом. Судя по отчаянной попытке сдержать зевок, он мало спал и много курил прошедшей ночью. Я задержалась с ответом всего на несколько секунд. «Здравствуйте, капитан. Простите, не запомнила вашего имени». «Максим Сергеевич». «Не извиняйтесь, я вам его не называл». Капитан сел к столу. Старый и полукруглый огрызок бабушкиного обеденного, он примыкал к подоконнику с тех самых пор, когда мама еще не доверяла моим способностям ориентироваться в пространстве и старательно оберегала меня ото всего, что имело острые углы. Капитан не спешил начинать свой допрос, оглядывая комнату. Было слышно, как поскрипывает под ним стул, как хрустнул позвонок в шее. Что он медлит? Не знаю, с чего начать? Странно. Вчера он не показался мне деликатным. «Тамара Георгиевна прислала мне подтверждение вашей инвалидности». Я хмыкнула. Мама даром времени не теряла. «Мы обязаны рассматривать все версии, в том числе и ту, в которой вы стали бы подозреваемы, понимаете?» «Конечно, конечно». Кивнула я самым нахальным образом, уставившись ему в лицо. «Люди дышат. Чаще всего носом. Я слышу и просто поднимаю глаза чуть выше. Это сбивает с толку, ведь мои глаза выглядят вполне привычно. Не запали, не высохли, не затянулись бельмами. Обычные серые глаза с черной точечкой зрачка. Многие ли способны заметить, что он неподвижен?» Посторонний человек запросто мог обмануться, если не знал, что я слепа, как крот. Хотя на тренировку этого умения и ушли годы. Когда-то мне было очень важно казаться такой же, как все. Если мне и удалось его смутить, то он этого никак не проявил, продолжив тем же тоном. «Вчера мне показалось, что вы могли бы что-то сказать о стрелке, но были не в состоянии этого сделать. Вам уже лучше?» Ёжику понятно, что никакого беспокойства о моем здоровье, душевном или физическом, капитан не испытывал. Его грызли досада, усталость и нетерпение. Где-то разгуливал наглый убийца, а единственный свидетель преступления оказался инвалидом по зрению. Ничего этого он, конечно, не сказал, но я кожей ощущала его настроение, что было довольно странно. Хорошо знакомых людей я могу читать как книгу, безо всяких усилий. Но Максима Сергеевича Дежина встретила только вчера. Со мной все хорошо, в отличие от Дениса. Я хотела бы вам помочь, но чем? Он замялся ровно на секунду. Не знаю, каким вы воспринимаете окружающий мир, но фокус с гильзой меня впечатлил. Что-то же вы могли заметить, Светлана Петровна? Дайте преступнику характеристику, какую сумеете. Теперь пришла моя очередь замяться. Я половину ночи перебирала вчерашнее в памяти. Пришлось с сожалением признаться. Я заметила не так много, как могла бы. Убитый, тот, второй, не Денис, влетел в кафе неожиданно, отвлек мое внимание, и я плохо запомнила появление стрелка. Крупный мужчина, рост выше среднего. Тяжелый шаг, значит, полноват. А может, накачанный, не могу сказать. Двигается ловко, быстро. Он стоял надо мной с минуту, значит, не спешил и не боялся быть пойманным. Знаете, вздрогнула от воспоминания. Он меня рассматривал как насекомое. Хладнокровный человек. Не жестокий, не маньяк. Если бы он испытывал удовольствие от убийства, мы бы с вами не разговаривали. Просто не счел меня достойной даже пули. Я замолчала, запнувшись на последних словах. Озвученное предположение выглядело еще более обидным. «И все это вы успели заметить под дулом пистолета, пока вас рвало от страха?» — поинтересовался капитан, прекратив записывать. «Это не все. Запах. Очень необычный, густой, похожий на какую-то химию, но не ядовитый. Незнакомый запах, мне не с чем его сравнить. Он так плотно к нему прилип, что показался мне очень сильным. Точно так же пах и тот человек, за которым гнался убийца». «Потрясающе!» — капитан говорил искренне. «Вы смогли бы опознать убийцу?» «По голосу точно и по запаху. Такое быстро не смыть». «Хорошо, но я должен убедиться, что вашим наблюдениям можно доверять, уж не обижайтесь. Что вы можете сказать обо мне, например?» Я снова как бы посмотрела ему в лицо. «Однако! Но ведь сам напросился!» «Вам немногим больше 30, но выглядите старше, особенно когда не успеваете побриться. Жены нет, но, скорее всего, была и сбежала. Живете один, много курите, в основном в машине и дома. Много кофе и иногда алкоголь. Работу свою любите и ненавидите, но не гордитесь ей. В кабинете сидеть не ваше, поэтому следующее звание вам не светит. Вам должен был позвонить кто-то важный, но вы выключили телефон, чтобы не сбивать меня. А еще вы бы с удовольствием покурили уже 5 раз. Можете сделать это на балконе». Он присвистнул, как мальчишка. Постучал ручкой по разложенным на столе бумагам, в которых записал все, что я рассказала о стрелке. «Где у вас балкон?» Можно подумать, он мог не заметить его в соседней комнате, проходя мимо. Поднялись из-за стола мы одновременно. «Знаете, Светлана Петровна...» Начал капитан, жадно втянув в себя дым недорогой сигареты. «Можно просто Светлана?» «Согласен. Вы меня так изучили, словно мы 100 лет знакомы. А глядя на вас, и не подумаешь, что вы ничего не видите. Совсем ничего?» «Ага», — кивнула я, прижимаясь спиной к нагретой весенним солнцем стене. «Я тотал, абсолютно слепая. Так я угадала?» «Ну...» Он выдохнул изрядную порцию дыма, стараясь, чтобы ветер относил его в сторону от меня. «Практически. Но вот про звание было досадно. Хотя вы оказались правы и тут. А откуда узнали про звонок?» «Это совсем просто, Максим Сергеевич. Когда вы не пытались нащупать в кармане пачку сигарет, вы прикасались к другому карману с телефоном. А звонок я слышу, даже если вы снизили его громкость до 0. Он звонил 4 раза. Может, вам стоит ответить? Я подожду в комнате». «А!» — взмахнул он рукой, то ли отгоняя дым, то ли отмахиваясь от моего предложения. «Перезвоню позже. Что вы делали в том кафе?» «То же, что и всегда, пила кофе с рогаликом. Я часто туда захожу». «Заходила». Вот тут оно меня и догнало. ощущение необратимости произошедшего. Болезненно четкое понимание того, что жизнь никогда не станет прежней, что я вряд ли захочу возвращаться с прогулок этой дорогой снова, что никогда не услышу бодрого «Привет, Светик» от Дениса и ни за какие ковришки не зайду снова в уют. По телу побежали мурашки. Я скрестила руки на груди и ссутулилась, опустив плечи. Это не укрылось от глаз капитана. Что случилось? Случилось? Убили двух человек. Вам-то наверняка не привыкать. О, разумеется, у меня толстая шкура. Так вы считаете? Мне нет дела до вашей шкуры, Максим Сергеевич. Настроение откровенничать с капитаном исчезло. И даже его можно Максим не спасло положение. Я вернулась в комнату. «Все в порядке?» — осторожно прошептала мама, немедленно появившись в дверях. «Да», — ответила я громко. «Максим Сергеевич уже уходит». «Мне действительно уже пора», — подтвердил капитан. Я молча слушала, как он закрывает балконную дверь. «Только сначала нужно подписать протокол опроса. Вы можете это сделать самостоятельно, Светлана? Я зачитаю». «Не надо зачитывать», — буркнула я. «Будем считать, что я вам верю». «Где ставить подпись?» «Я обязан зачитать его вам. Такие правила». Закончив перечислять все, о чем мы только что говорили, он зашуршал бумагами, пристраивая листы на мамином письменном столе. Я подошла ближе и вдруг почувствовала, как жесткая, сухая, немного шершавая ладонь накрыла кисть моей руки. В пальце ткнулась ручка. «Вот здесь. С моих слов записано верно. Мною прочитано. Этого не надо. И подпись». Я вытянула тонкую металлическую линейку из стаканчика с карандашами, который всегда стоял чуть правее монитора, и положила туда, где капитан не сильно прижимал мою правую руку к документу. Он поправил линейку, немного сдвинув вниз. Понятия не имею, какой у меня почерк. Вряд ли красивый и ровный. Пишу я редко, в этом почти нет необходимости, но мама уверяет, что разобрать мои каракули несложно. «Спасибо». Он собрал бумаги и медлил у стола. «Если вы что-то еще вспомните, пожалуйста, позвоните. Вот моя визитка». Картонный прямоугольник кольнул ладонь. «Смешно». Я пожала плечами и протянула его маме. «Если вспомню, позвоню». «Он тебя чем-то обидел?» — спросила мама, закрыв за капитаном дверь. «Нет, все в порядке. Мне было до тошноты плохо. Так плохо, что хотелось завыть в голос, но я только удрала к себе, сославшись на головную боль, и снова занырнула под плед. В моей размеренной жизни не так уж много событий. Зимой и весной она в основном проходит на вершинах треугольника. Дом, работа, парк. Я редко выбираюсь куда-то еще, и новые люди появляются в границах этого треугольника нечасто. Разумеется, я пожалела, что спугнула капитана юстиции Дежина, но веского повода для звонка у меня не было. И уж точно я не ожидала, что спустя несколько дней капитан окажется единственным человеком, которому я отважусь позвонить.